Глава 38. «Что?» — я не поверила услышанному. «Ты дисквалифицирован за применение магии. На экзамене это запрещено», — с каким-то болезненным наслаждением произнес он. «По-вашему, нужно было позволить стрелам продырявить нас?» — взорвалась я. «Фарго, ну скажи!» Но Фарго только безразлично пожал плечами и отошел в сторону. К нему сразу же подбежали однокурсники с поздравлениями. «Ну да, а я уж было подумала, что он не такое дерьмо, каким кажется». «Вы не можете дисквалифицировать Лея, магистр Дрейк!» — прозвучал спокойный голос, и я с надеждой повернула голову в сторону говорящего. «Эта полоса препятствий предназначена для соревнований между боевыми магами и, естественно, с использованием магии. Все видели, что Лей применил магию не для себя, он спас жизнь другому студенту». «Правила есть правила, и мы не должны их нарушать», — стоял на своем Дрейк. «Интересно, сколько преподавателей согласны с вами. Надеюсь, разумных людей в Академии больше». Дрейк взмахнул мантией, как крылом, и пошел к помосту. Нервно взойдя на него, поднял руку, призывая трибуны молчать. «Экзамен переносится на другой день из-за технических неполадок. Можете расходиться», — крикнул он и спустился, чтобы присоединиться к группе преподавателей. «Что с руками?» — спросил Рэй, внимательно вглядываясь в мое лицо. «Ожоги», — призналась я. «Зайдешь ко мне, посмотрим, что можно сделать». «Не утруждайся, у дядюшки Люциуса отличный семейный доктор. Меня же все равно сейчас отправят домой». Я не разрыдалась, но голос все равно предательски дрогнул. «Не раскисай, мы тебя отстоим». Рэйвен похлопал меня по плечу и пошел к преподавателям, оставив меня одну. Медленно я побрела к трибунам. Болело все тело, а душа так вообще была разодрана в клочья от ощущения страшной несправедливости. «Лей, ты молодец! Спасти Фарго было так благородно!» — прощебетала Айрин, повиснув у меня на шее. Я зашипела. «Простить тебе больно?» «Могла бы и не спрашивать». «Возьми конфетку, быстрее восстановишь силы». Я засунула протянутый леденец за щеку, но вместо сладости карамели чувствовала горечь. Преподаватели о чем-то спорили, к ним подошли Трюдо и Ледяной Король. Я не слышала, что именно они говорили, но этим они вызвали негодование Дрейка. Он замахал на них руками и злобно скривился. «Они просят за тебя», — сказала Арин. «Фарго сказал, что тебя собираются дисквалифицировать, парни с этим не согласны». «Не похоже, чтобы к ним прислушались», — севшим от обиды голосом прохрипела я. И в этот момент увидела, как Рэйвен машет мне рукой. Не надеясь на хорошее, я побрела к нему. Но не успела я до него дойти, как была перехвачена дядюшкой, прорвавшимся через толпу студентов, спешащих к выходу. Он был чрезвычайно взбудоражен. В таком состоянии я его никогда не видела. «Лея, вне зависимости от того, останешься ты здесь или нет, для меня ты самый настоящий боевой маг!» Он утер выступившие слезы. Я и не подозревала, что дядюшка может быть таким сентиментальным. «В любом случае, на этой академии свет клином не сошелся. Я договорюсь с ректором лучшей академии в столице, и тебя примут без экзаменов». «Дядя», — я обняла его, — «спасибо вам, но я бы очень хотела доучиться именно здесь». «Лей, ты заставляешь преподавателей ждать», — беззлобно поторопил меня Рэйвен, и я побежала к нему. Когда я подошла, все взоры преподавателей обратились на меня. «Лей, мнения разделились, поэтому сейчас состоится совет в кабинете ректора. Ты ведь хочешь на нем присутствовать?» «Да», — ответила я, не задумываясь. «Так я смогу хотя бы попытаться отстоять свои права». «Может, тебе лучше отдохнуть?» — обеспокоенно спросила магистр Шан. «Выглядишь очень бледным, да и в медпункт сходить не мешало бы». Я покачала головой. В кабинете ректора было темно и душно. Это добавляло атмосферности всему действу и полностью соответствовало моему гнетущему настрою. Ректор распахнул шторы, впустив солнечный свет, и открыл форточку. «Так-то лучше. Присаживайтесь», — указал на мягкие стулья. Мне стула не хватило, я осталась стоять, как подсудимая. Возможно, так оно и было. «Господа преподаватели, предлагаю не ходить вокруг да около, а сразу начать обсуждение». Он сел за свой стол и окинул присутствующих взглядом. «Случай не рядовой, случай вопиющий. За всю историю существования Академии не было такого, чтобы переключался режим полосы препятствий. Поэтому мне бы хотелось принести извинения Лею за то, что ему пришлось пережить». Губы Дрейка презрительно изогнулись, будто он совершенно не разделял позицию своего брата. «Я понимаю, ситуация неординарная, поэтому мнения преподавателей разделились. Нарушены правила, озвученные при прохождении испытания, и это очень серьезно. Мне бы хотелось послушать, кто что думает по этому поводу. Магистр Дорис». Историк поднялся со своего места, погладил свою длинную бороду. «Я считаю, что студент Торсон должен быть исключен из Академии без права на восстановление. Такие маги опасны, они неконтролируемы. Перед выполнением задания он получил четкую инструкцию не применять магию. Он знал, к каким последствиям для него это приведет. Но, несмотря ни на что, он ее применил. Что будет, если такой неуправляемый маг попадет на службу к императору? Таких магов надо вырывать, как сорняки. Это я еще молчу, что у него совершенно неправильные взгляды на историю Киарского государства. И место ему среди бунтовщиков в кандалах, в темнице. Я до сих пор не верю, что он сдал мой предмет. Может, он владеет запрещенными техниками манипуляции сознанием?» Дэрион закашлялся. «Спасибо, почтенный магистр. Ваша позиция мне ясна». «Послушайте...» Я вдруг вспомнила кое-что, чему не придала значения. «Если полоса препятствий может менять свое назначение, значит, есть механизм, которым это регулируется. Когда я заметил, что с полосой творится странное, я посмотрел на преподавателей. Магистра Дориса среди них не было». Рейвен бросил острый взгляд в сторону историка, будто мои слова заронили в нем сомнения насчет добропорядочности магистра. «На что ты намекаешь, щенок?» — проскрежетал старик. «А я не намекаю, я говорю прямо. Вы ведь ненавидите магов, а Фарго — один из сильнейших магов на потоке. Про себя говорить не стану, вас ведь бесит даже факт моего нахождения в Академии». «Ты еще и обвинять меня смеешь, чтоб змеи сожрали твое тело?» «Магистр Дорис, могли бы вы пояснить нам, куда вы отлучались? Мы пригласим экспертов-механиков, которые установят факт стороннего вмешательства в панель управления, если он был, конечно». «Я...» Магистр Дорис побагровел. «Я уже стар, и чтобы не случилось конфуза, я отлучился по нужде». «Спасибо, магистр Дорис, за честность», — произнес ректор. «Магистр Шан...» Шарман встала со своего места. «Лорд ректор, парнишка прошел полосу препятствий достойно и применил магию лишь в конце, когда посчитал, что его другу грозит опасность. Я против дисквалификации. У Лея явный талант, и мы не можем лишить его мечты стать боевым магом». Она мягко улыбнулась мне. «Я думаю, вы не знаете, как этот мальчик разбирается в травах. Его знания намного глубже тех, что даю я на своих лекциях. Уже больше месяца Лей помогает мне готовить зелье для моего экзамена, и я очень благодарна ему за помощь». «Благодарю, магистр Шан», — кивнул ректор. Она ободряюще кивнула мне перед тем, как опуститься на стул. «Лорд Такер, я полностью согласен с магистром Шан, за исключением одного. Лей не посчитал, что другу грозит опасность. Он спас Фарго от смерти. Мы все видели направление стрелы. В нашем деле для боевых магов очень важно умение прийти на помощь товарищу». «Ну, конечно, вы сейчас станете защищать Лея. Он же ваш ученик. Вы заинтересованное лицо. Ваш голос вообще учитываться не должен». Злобно зыркнул на него Дрейк. «А Фарго ваш ученик?» — спокойно заметил Рейвен. — «И вы должны быть хоть немного благодарны Лею за то, что он спас его от верной смерти». «Да если бы не Фарго, ваш любимчик Лей засыпался бы на первом же испытании». «Я внимательно наблюдал за ходом экзамена и прекрасно видел, что с первым заданием Лей прекрасно справился сам. И если бы не подсказка Лея на бревне, вряд ли Фарго придумал бы, как можно уклониться от дротиков. Парни помогали друг другу, это не запрещено правилами. И если бы в последний момент Лей не спас Фарго, несмотря на запрет использовать магию, я бы очень разочаровался в нем». «Правило есть правило. Значит, Лей бездарный маг, если не смог придумать, как остановить стрелу другим способом. И вообще, это худший студент за все время моего преподавания». «Господа, прошу сохранять спокойствие. Ваши точки зрения мне понятны. Голоса разделились 2-2. Мой голос решающий. Насчет силы Лея я ничего не скажу, но более находчивого студента я еще не видел. Из него получится отличный боевой маг. Синичка на хвосте принесла, что его хотят забрать в столичную академию боевой магии, и я не могу этого допустить. Это мой самородок. Я его нашел, и он будет обучаться здесь. Правила есть правила, но они не имеют значения, когда на кону стоит спасение человеческой жизни. Поздравляю, Лей, ты прошел испытание с честью. Объявляю совет оконченным». Все стали расходиться. «Поздравляю!» — магистр Шан легонько похлопала меня по плечу. Историк зыркнул из-под кустистых бровей и разочарованно покачал головой. Дрейк не удостоил меня взглядом. «Пойдем отмечать!» — улыбнулся Рейвен, кладя руку мне на плечо и притягивая меня к себе. «Возьмем чего-нибудь вкусного на кухне и немного посидим у меня. Заодно поколдуем над твоими ранами». К моему удивлению, у порога домика для преподавателей нас ждали. Все пространство перед крыльцом заняли студенты, и не только мои однокурсники. Мне было ясно, зачем они здесь. Им не терпелось узнать решение совета. Стоило нам появиться, как гомон стих, и десятки глаз уставились на нас, пытаясь прочитать ответ на наших лицах. Я улыбнулась, и толпа взорвалась радостными криками. Все бросились поздравлять меня. Меня обнимали, похлопывали по плечам, улыбались. Лишь Трюдо был мрачен. «Я рассчитывал на бунт», — пробормотал он мне в ухо. «Я даже магу подговорил, теперь придется его разочаровывать». «А ты скажи ему, пусть приготовит праздничный ужин на всех. Уверен, он обрадуется», — улыбаясь, ответила я. В сердце разливалось тепло. Я не ожидала, что студенты решат за меня заступиться. Фарго, конечно же, среди них не было. «Я заплачу за продукты», — вздохнул Рейвен. «И получу разрешение ректора на праздник. Но сейчас тебе придется на время покинуть своих друзей. Мне нужно убедиться, что у тебя нет серьезных повреждений». «Ты грозился, что сдашь меня, и не сдал», — сказала я тихо, когда мы сидели в его комнате на заправленной кровати. «Я надеялся, что ты это сделаешь сама», — негромко рассмеялся он. «Какая наивность!» — пробормотала я сквозь зубы. «А если серьезно, я хотел, чтобы выбор был за тобой», — продолжил Рейвен, осторожно разматывая повязку на моей ладони. Скосив глаза, я посмотрела на красную кожу, покрытую лопнувшими пузырями, и зажмурилась. «Не все так плохо. У меня есть чудесная мазь. Правда, пахнет не очень приятно». Он отошел к столу, выдвинул один из ящиков и вернулся ко мне, держа в руках банку. Открыв крышку, он поморщился. «Чем-то напоминает твою готовку». «Вот уж неправда!» — надулась я. «Никакой благодарности за заботу». Он снова взял мою руку, но вместо того, чтобы намазать ее своей вонючкой, коснулся запястья губами, а затем слегка прикусил кожу. «Что ты делаешь?» – ошарашенно вскрикнула я. Мне стало очень неловко, потому что я совершенно ясно понимала, что он только что сделал. Он поцеловал мою руку. «Пытаешься впрыснуть под кожу свой яд?» «Может, наоборот. Пытаюсь высосать твой, чтобы ты стала хоть немного добрее». Его слова совершенно не соответствовали выражению лица. Он любовался мной. Мои щеки вспыхнули. «Зачем он на меня так смотрит? Да и выгляжу я сейчас не лучшим образом, грязная и в сырой одежде. Хорошо, что пока ползла над огнем, она успела хоть немного просохнуть». Рейвен зачерпнул зеленую, похожую на болотную тину мазь и наложил толстый слой на ожог. Я зашипела и дернулась, меня словно ошпарило кипятком. «Я знаю чудесное средство от всех болезней, только сиди смирно». Не успела я опомниться, как он притянул меня к себе и захватил в плен мои губы. Поцелуй был тягучий, как мед, и такой же сладкий. Я и подумать не могла, что это может быть так приятно. Его губы нежно ласкали мои, а язык исследовал рот, пробуждая во мне странные, новые чувства. Я таяла от блаженства, а где-то страдал мой суженый со злополучной меткой. Забывшись, я обхватила Рейвена руками и вздрогнула от боли. «Сказал же сидеть смирно!» Он недовольно оторвался от меня. «У тебя очень странный метод лечения», — проворчала я. «Интересно, на скольких людях ты его опробовал?» «Только на тебе». «Больше так не делай, это было ужасно». «Правда?» — прищурился он. Я усиленно закивала. «Твоя рубашка, Рей!» Скривившись, я показала пальцем на зеленое пятно, которое только что заметила. «Придется заставить тебя ее постирать, когда поправишься». Рейвен расстегнул пуговицы, снял рубашку и отшвырнул в сторону. Я не удержалась от того, чтобы не пробежать взглядом по его потрясающему сильному торсу. Втайне я надеялась, что он продолжит целовать меня, но он вернулся к обработке моих ладоней, и я испытала жгучее разочарование. Мне было мало его поцелуев. хотелось продолжения, хотелось, чтобы это не заканчивалось. Наконец я смогла признаться себе, что меня тянет к нему. «Положи руки на колени, ладонями вверх, и ничего не трогай. Я возьму бинты». Он закрутил крышку на банке с мазью, поднялся и повернулся ко мне спиной, чтобы пройти к столу. Я хотела сказать что-то несущественное, но слова застряли в горле. На его спине, на лопатках, был вытатуирован ворон, широко раскинувший крылья и держащий в лапах цветущую ветку шиповника. Я не могла не узнать символ рода Мориус, зажатый в когтях черной птицы. Ворон и шиповник. Такой была метка Рейвена. Огромная, чуть ли не во всю спину. Версия для слабовидящих, таких как я. Все это время ворон был рядом, а я не хотела этого замечать. Боже, какая же я дура! Едва не шлепнула ладонью по лицу, хорошо хоть вовремя вспомнила про мазь. И он молодец, ни слова мне не обмолвился, пока я ему распиналась о том, что мне предназначен Дрейк. Наверное, ржал про себя надо мной. Какой стыд! От моего гнева Рейвена могла спасти только вероятность того, что он до сих пор не знает о существовании метки. Если учесть, что метка у него на спине, то он мог ее просто не заметить. А когда она у него чесалась, проявляясь, вполне мог подумать, что его покусали клопы. Это нелепое объяснение мне нравилось куда больше, чем осознание того, что Рей просто водил меня за нос. «Твоя спина!» — выдавила я из себя, когда он вернулся с бинтами. «Что с ней?» — он обернулся через плечо. «Мазь осталась?» «Красивая птица». «Да, хорошо получилось, мне нравится». Улыбнулся он, осторожно забинтовывая мою руку. «Ты все знал!» — обвиняющим тоном заявила я. «Почему не сказал?» «Давал тебе возможность разобраться в себе. А теперь решил, что я разобралась, раз продемонстрировал мне свою спину?» «Нет, подумал, что ты не обратишь внимания». Я фыркнула. «Теперь будет подкалывать меня тем, что я никак не могла догадаться, что он ворон. Мог хотя бы намекнуть, что я ошибаюсь насчет магистра Дрейка». «Зачем? Было забавно слушать твои измышления о нем. В чем-то даже было обидно, что ты представляешь меня таким. Кстати, до сих пор не могу понять, почему ты подумала на него. Он любит черное, и нос у него похож на клюв. Есть в его поведении что-то птичье». «Неудивительно. Ворон — его вторая ипостась». «Но он знал про воронью тропу». «Как и все магистры, преподающие здесь. Я хорошо знаком с лордом-ректором. И рад, что он прислушался ко мне и ввел эту полосу для прохождения испытаний, когда я был еще совсем зеленым мальцом. А дневник? Я видела в его комнате дневник моего отца». Рейвен снова повернулся к комоду, выдвинул ящик и достал оттуда уже знакомую книжицу. «Этот? Я дал ему почитать. Он просто боготворит Харлока Мориуса». «Очень интересно, как вещь, которая должна принадлежать семье Мориус, оказалась у тебя?» Я подозрительно вскинула бровь. Спер, конечно же, после смерти моего отца. Мне подарил ее Харлок на память о себе. Видимо, по его задумке, вещь фактически осталась бы в семье его дочери. Рейвен присел на пол возле моих ног и стал осторожно стягивать мой сапог. «Что ты делаешь?» — запротестовала я. «Хочу убедиться, что пираньи не отгрызли тебе пальцы». «Не отгрызли», — буркнула я. «Придется купить тебе новую обувь. Это уже никуда не годится». Он отбросил изрешеченный зубами сапог в сторону. Через минуту на то же место приземлился второй, а мои ступни оказались в теплых ладонях Рея. «Не больно?» Он осторожно коснулся кровоточащих ранок. Я пожала плечами. «Надо обработать. Снимай штаны и рубашку. Вдруг ты еще что-то от меня скрываешь?» «Нет!» — округлив глаза, воскликнула я. «Это же смешно! Пустячные царапины!» «В нашем деле пустячных царапин не бывает, и если в них попадет грязь, может начаться заражение. Я видел магов, которые из-за такой беспечности лишались ног и рук. Так что раздевайся, или мне придется самому стащить с тебя одежду». Я замотала головой. Рей встал и прошел к двери, повернул вертушку замка. «Зачем?» – пролепетала я. «Не люблю двусмысленных ситуаций. Мало ли, вдруг кто заглянет и неизвестно чего надумает. Ну так что, Лея, я жду». Я встала, запыхтела и дернула вниз штаны, спустив их до колен. «Я так понял, ты все же решила, чтобы я тебе помог». Он присел и, взявшись за пояс штанов, осторожно потянул их вниз. «И эти жуткие синяки и ссадины ты не хотела мне показывать. Их нужно обработать». Он отошел к комоду за заживляющим бальзамом, оказавшимся вонючей бурдой, которая к тому же жутко щипала, если попадала на ранки. К слову, Рэй был очень осторожен. Он бережно вел чистой тряпицей, щедро смоченной бальзамом, по моей коже, и если я шипела, то он тут же дул, стараясь отвлечь от боли. «Ты со мной как с маленькой». «Разве?» — удивился он и поднял на меня взгляд. Его глаза были такими же темными и пугающими, как тогда в хижине. Он встал и теперь смотрел на меня сверху вниз. Я задрала голову, вглядываясь в его лицо. «Почему ты спас меня, Рэй? Ты же мог умереть». «Ты так и не поняла?» Я закусила губу. «Потому что ты такой благородный?» В его глазах промелькнуло разочарование, а потом его губы впились в мой рот. И это совершенно не было похоже на первые нежные поцелуи. Его язык толкался и жалил, сплетался с моим языком, ласкал и требовал ответной ласки. И когда он оторвался от меня, мои губы горели, а низ живота томительно потягивало. «Исключительно потому, что я такой благородный». Взгляд его стал еще темнее, и мне показалось, что если я сейчас дам ему малейший повод, он уже не сможет остановиться. Он нежно провел пальцами по моей щеке. «Харлок был прав. Ты потрясающая». Затем его руки переместились к вороту рубашки и занялись пуговицами. «Нет, Рэй, нет!» – прошептала я. «Я всего лишь хочу закончить начатое». Я испуганно дернулась. «Я имею в виду обработку твоих ран и синяков. А ты о чем подумала?» Не дождавшись моего ответа, он продолжил. «Я никогда не сделаю того, чего ты не захочешь». «Я не хочу, чтобы ты обмазывал меня своей гадостью. Она щиплет». «Я не об этом», — улыбнулся Рэй, продолжая расстегивать пуговицы. От близости его тела мне было не по себе. Я чувствовала жар, исходящий от него. Он подцепил ворот рубашки и отвел его в сторону, оголяя плечо. Его руки скользили по мне, избавляя от одежды и заставляя кожу покрываться мурашками. Когда рубашка упала на кровать, он снова взял тряпицу и стал промакивать синяки и ссадины. Движения Рэя больше напоминали ласку, чем медицинскую процедуру. Дверь дернули, а потом в нее настойчиво постучали. Рэй достал из шкафа чистую рубашку и швырнул мне. «Только верни ее, а не присвой, как прошлую», — строго погрозил пальцем. «А я-то думала, что он о ней забыл. Ишь, какой злопамятный!» Быстро натянув рубашку, я уселась на кровать. Убедившись, что я успела одеться, Рэй открыл дверь. «Вы чего замкнулись, будто чем-то неприличным занимаетесь?» Ехидно поинтересовался ректор, проходя без приглашения в комнату и бросая взгляд на кровать и одежду, разбросанную по полу. Я съежилась под его насмешливым взглядом. «Я занимался ранами Леи», — спокойно ответил Рэй, а я продемонстрировала ректору перевязанные бинтами руки. «Что за праздник у нас намечается? И за чей счет банкет?» — ректор испытующе посмотрел на Рэйвена. «Отмена бунта по случаю того, что меня все же не исключили», — поспешно пояснила я. Все же это была моя идея. «Это мне нравится», — улыбнулся Дэриан. «Я все оплачу», — пообещал Рэй. «А это мне нравится еще больше». «Магистр Дэрион», пользуясь его благодушием, начала я. «Можете выделить мне новые сапоги, иначе мне не в чем будет идти на праздник». «А ты никуда не пойдешь», — метнул в меня острый взгляд Рэй. «Но почему?» «Потому что мы не верим в случайности. Кто-то хотел убить или тебя, или Фарго. Так что пока все сотрудники и студенты Академии не будут опрошены с помощью кристаллов правды, вы с Фарго будете находиться под охраной», — голосом, нетерпящим возражений, сказал ректор. «Стрела, ранившая Фарго, была чем-то обработана. Только вот чем, установить уже невозможно. Яд успел разложиться на воздухе». «Как Фарго себя чувствует?» «Не очень хорошо, но лекари считают, что он справится». «Ребята расстроятся, если не увидят меня на празднике», — я тяжело вздохнула. «А кто сказал, что не увидят?» Очертания ректора стали стремительно меняться, и уже через пару минут в центре комнаты, подбоченясь, стояла я, одетая в форму академии и новенькие сапожки. Ректор подошел к зеркалу, придирчиво осмотрел себя. «Слишком хорошо получилось, намного лучше оригинала». Поплевав на перебинтованные руки, он взлохматил волосы. «Ну, так-то лучше, магистр Такер, вы составите мне компанию?» Жеманно захихикала лжея. «Нет, я останусь с Леей». «Я вам принесу чего-нибудь вкусненького. Надеюсь, этот жуткий людоед нас не отравит.